Глава 1276. Замок в небе, башня прорицателя. Даже в пределах Серебряного Союза башня прорицателя была исключительно таинственным и секретным местом. Посторонние едва ли знали об этом месте, и единственными, кто мог войти в башню, были уникальные личности в серебряных одеждах, часто замеченные с толстыми томами в руках, когда они ходили вокруг. Эти адепты были личностями с уникальной профессией архивариуса. Башня прорицателя была важным местом, откуда архивисты могли наблюдать за движением мира и записывать его тайны. На каменном балконе седьмого этажа башни прорицателей стоял странный старик в белом одеянии и черепаховых очках. Он молча рассматривал замок в небе, пока яркое солнце освещало его. После долгого молчания он наконец отвел взгляд и снова повернулся к башне. Это была волшебная комната, наполненная аурой знания. Вокруг почти не было мебели. Вместо этого там были только всевозможные книги и фолианты. Все книги были сложены друг на друга, так что массивные стопки достигали потолка в дюжине метров над землей. Книги были беспорядочно разложены. Единственная причина, по которой эта груда просто не рухнула, заключалась в огромном весе и количестве книг. Если бы кто-нибудь оглядел комнату, единственное, что они увидели бы, кроме книг, были бы только еще книги. В центре комнаты стоял небольшой письменный стол высотой около полуметра. На столе лежало множество свитков, томов, записок и книг. Некоторые были раскрыты, другие оставались закрытыми, а некоторые были смяты под другими документами. Вдоль дорожки, по которой старик шел к письменному столу, стояло несколько стопок книг. Любой, кто пройдет здесь, должен быть очень осторожен, чтобы все книги не рухнули мгновенно. Учитывая хрупкое телосложение старика, он не смог бы пережить такую катастрофу. Более того, большинство этих томов светились магическим светом и были защищены защитными решетками. Если бы они все рухнули на землю в массовом падении, вызвав свою магию, в этой комнате разразилась бы катастрофа. За столом, скрестив ноги, сидел маленький ребенок с нежными чертами лица. В руке у него было странное перо, словно он что-то писал на свитке. Ребенок поднял голову, когда старик вернулся с отдыха. В его блестящих глазах блеснул огонек любопытства. «Учитель, вы опять что-то видели?» Неудивительно, что ребенок задал такой вопрос. У старика была привычка раз в вечер смотреть с балкона на замок в небесном пейзаже. Обычно этот перерыв занимал не более получаса и был его единственным досугом. Большую часть времени старик провалялся в этом море книг, писал и царапал, непрерывно записывая важные события, происходящие по всему миру. Действительно, это была странная способность архивистов. Архивисты были свидетелями истории. Они были записывателями истории. Они могли видеть все виды таинственных и неизвестных событий, происходящих по всему самолету, независимо от того, как далеко они находились. Эти события могут быть незначительными или серьезными. Все без исключения они окажут глубокое влияние на будущее мира. Архивариусам не требовалась могущественная и могучая магия. Единственное, что им было нужно, это твердая и преданная вера в судьбу. Если мир адептов был миром, который принадлежал адептам, то архивисты были спиритуалистами среди адептов. Однако архивисты не верили и не поклонялись никакому богу или высшему существу. Вместо этого они благоговели перед рекой судьбы, которая текла за кулисами, как невероятно сложная, но несравненно точная машина, которая держала нити ко всему. Они были слугами сил судьбы и преданными верующими в судьбу. Они никогда не вмешивались в поток судьбы. Они просто смотрели своими глазами, как скромные слуги, и записывали своими ручками каждое событие, которое повлияет на будущее мира адептов. Когда и где они появлялись, это часто означало, что вот-вот произойдет критическое событие, которое радикально повлияет на будущее мира. Они будут использовать перо и бумагу, чтобы записать рождение гениального адепта, записать траекторию своего роста, а также момент своей славы. Они хранили эти подробные записи в тайной комнате в башне прорицателя. Даже главы Сената Серебряного Союза не имели права читать эти свитки и документы. Доступ к ним имели только архивариусы. Башня прорицателя была похожа на таинственную организацию, которая оставалась полностью изолированной от внешнего мира. Они ни на кого не полагались и никому не причиняли вреда. Они лишь молча наблюдали с высоты, которую не мог себе представить ни один обычный адепт, наблюдая за каждой важной вещью, происходящей внутри самолета. То, что давало архивистам такую власть, было всеведущим оком, расположенным над вершиной башни. Всеведущий глаз усиливал силу каждого архивариуса, Пока они находились в башне прорицателей, за исключением нескольких областей в мире адептов, которые были затронуты необычными силами, все на плане было для них как открытая книга. Они могли бросить свой взгляд в любое место в любое время. В глазах архивистов в этом мире не было никаких секретов. Однако в этот момент этот неприметный старик, обладавший абсолютной властью над башней прорицателя и сотней архивистов внутри, казался чрезвычайно взволнованным. Войдя в комнату, он безудержно замахал руками. «Судьба течет рекой. Судьба течет река судьбы снова предупреждает меня. Революция, которая навсегда изменит будущее мира адептов, происходит в центральных землях прямо сейчас. Скорее, немедленно сообщите об этом Индалу. Я хочу, чтобы все его орлы немедленно выехали и записали все, что там происходит». Молодой архивариус впервые видел своего учителя таким взволнованным, что тот казался почти сумасшедшим. Ребенок поспешно смахнул свиток, на котором писал, и достал из-под книг кристалл. Он положил кристалл на стол, медленно потер его и прошептал. Мгновение спустя в комнате вспыхнул свет, и на экране появилось изображение мужчины средних лет с твердыми чертами лица. Этот человек носил эмблему со свитком и пером на своем одеянии. Странная татуировка в виде глаза была также нарисована на его лбу. Это был символ всеведущего ока. «Мастер башни, что случилось? Почему ты вызвал меня в такой спешке?» Человек почтительно поклонился старику, несколько смущенный. «Индал, отправь всех членов своего орлиного отряда и поспеши в центральные земли. Там, в месте, известном как Айронвуд-Сити, в настоящее время происходит нечто важное. Я прошу вас наблюдать с близкого расстояния и точно записывать все, что там происходит». Все члены орла, мужчина удивленно поднял голову, но быстро кивнул и сказал: «Я немедленно отдам приказ. Я также поеду туда лично, чтобы лично наблюдать за всем происходящим. Я не подведу тебя. Главное, чтобы ты понял. Помните, что главная роковая линия всегда скрыта и скрыта под бесчисленными событиями и происшествиями. Ваша задача состоит в том, чтобы очистить все и найти истинную линию судьбы. Затем внимательно наблюдайте и записывайте, как судьба влияет на будущее через каждого вовлеченного человека и каждое событие, которое происходит. Самое главное, вы должны выяснить людей, которые толкают линию судьбы вперед. Они суть судьбы, которую мы должны наблюдать и понимать». «Понял». По мере того, как Индал выполнял его приказы, его образ медленно угасал. 5 минут спустя несколько странных личностей, одетых в серебряные одежды со свитками и перьями в руках, вышли из своих комнат по всей башне. Они вышли на свои балконы и превратились в красивых и величественных орлов. Они громко закричали и взмыли в воздух. 11 массивных орлов кружили над башней прорицателя, прежде чем развернуться под руководством своего капитана и полететь к центральным землям. Молодому архивариусу подмастерью, присевшему на перила, не оставалось ничего другого, как отвернуться и снова посмотреть на своего учителя. «Учитель, я, даже не думая об этом, вы еще молоды, вы не испытывали реального мира и не имеете представления о злых сердцах людей. Вы сильно пострадаете, если отправитесь в экспедицию прямо сейчас. Это не будет проблемой, если я поеду с дядей Индалом, не так ли, Хаэм? У них есть задание прямо сейчас. Они не могут отвлекаться, заботьтесь о тебе. Кроме того, сколько свитков в центральных землях вы читали?» Когда старик упомянул об этих записях, ученик почувствовал, как у него разбухает голова. «Учитель, здесь более 300 комнат, полных записей только по истории центральных земель. Я только на 31-428 году. Значит, вы поняли только последние 1500 лет существования центральных земель. Это еще на 31-000 лет вперед. Я не отпущу тебя, пока ты не закончишь читать полную историю континента и не станешь настоящим архивариусом». Лицо ребенка дрогнуло, когда он услышал ответ старика. Он усердно учился без отдыха в течение 2 лет, и ему едва удалось понять изменения и развитие земель центра за последние 1000 лет. Если бы ему пришлось овладеть историей, которая охватила более 30 тысяч лет назад, вместе с развитием 3 основных организаций, он сошел бы с ума только от одной мысли о том, что ему придется читать. «Санке, это основы работы архивиста. Вы не сможете крепко держать это перо, если не устанете от инстинктивного нетерпения и лени людей в огромном море книг. Каждый ученый, который выходит из башни прорицателя как представитель всеведущего ока, является надежным спутником, а тебе, с другой стороны, предстоит пройти долгий путь. Тогда учитель, если ученик больше не может выносить этот скучный и нудный образ жизни и хочет сдаться на полпути, что с ним будет? Глаза Санки заблестели. Ха-ха, как ты думаешь, что это за место башня прорицателя? Никто не может забрать отсюда ни одной тайны мира. Если вы не можете стать архивариусом, то в тот момент, когда вы сдадитесь, все, что вы посвятили памяти, исчезнет без следа. Сказав это, старик посмотрел в окно на далекий горизонт. Никто не может отнять у нас секреты. Они принадлежат только этой башне. Молодой Санке вытер со лба холодный пот и взял себя в руки. Он поклонился старику и вернулся к столу, полностью посвятив себя изучению и записи. Странный глаз, сияющий золотым блеском, без устали следил за расстоянием на вершине башни. Там, куда падал его взгляд, туман судьбы рассеивался, и появлялся образ, открывающий истину мира. Глава 1277. Серебряный союз, замок в небе. Как центральное место замка в небе, каждое действие из башни прорицателя будет дергать за струны и умы лидеров Серебряного союза. Известие о полной мобилизации орлов-архивистов достигло стола лидера Сената союза менее чем за 5 минут. Выражение его лица стало серьезным. Глава Сената союза Сальвини имел гуманоидную форму, но его кожа блестела светло-золотистым цветом, напоминающим металл. Каждое его движение казалось каким-то скованным и медленным, и странный шум можно было услышать, когда магический механизм внутри его тела двигался. Будучи механическим адептом четвертого класса, глава Сената Сальвини механически изменил свое тело до шокирующей степени. В данный момент правильнее было бы назвать его новой формой металлической формы жизни, чем механическим адептом. Полная мобилизация. Сальвини раскрыл свиток негнущимися пальцами и медленно прочитал отчет, появившийся на пергаменте. Эти жесткие книжные черви из башни прорицателя, они всегда отклоняют наши заявки на доступ к имеющейся у них информации. Они продолжают говорить, что тайны судьбы не могут быть раскрыты или что информация, которую мы запрашиваем, слишком чувствительна. Все наши попытки получить какую-либо информацию потерпели неудачу. ХМ. Союз предоставляет им так много магических кристаллов каждый год, но они отказываются внести свой вклад. Какая нелепость, обиженно пожаловался вице-сенатор Милаун, который также модифицировал себя с помощью всевозможных магических механизмов. Сальвини покачал головой и горько улыбнулся. Нет смысла жаловаться. Мы оба высшие чины Серебряного Союза и правители Небесного Замка. Может показаться, что мы на вершине мира, но только мы двое знаем, что все это фальшивка. По крайней мере, три самых важных места в Небесном Замке даже не находятся под нашим контролем. Башня Прорицателя, Вихревая Башня и Обелиск. Если бы не настойчивые и безрассудные требования предыдущего Сената, мы, вероятно, даже не имели бы доступа к мистическому царству машин. Милаун все еще был в ярости. Почему бы нам не приостановить поставки магического кристалла в башню прорицателя и не заставить их пойти на компромисс? Услышав эту ужасную мысль, Сальвини еще сильнее замотал головой. Башня прорицателя – это таинственное место, оставленное старшими поколениями Серебряного Союза. Она полностью вне юрисдикции Сената Союза. Вы должны знать, что последний глава Сената неоднократно предупреждал меня не прекращать поставки ресурсов в эти несколько мест, когда он передавал мне должность, независимо от условий. Мы также не должны вмешиваться или вмешиваться в их дела каким-либо образом. Милаун впервые услышал о подобном происшествии. Он был ошеломлен и заикался, когда сказал. Тогда он имеет в виду, что смысл слов предыдущего главы Сената не может быть выражен более ясно. Главное в замке – это не мы и не все, что там есть, а те несколько ключевых мест. Причина, по которой Сенат Первого Союза потратил такие огромные ресурсы и человеческие ресурсы, чтобы построить замок в небе, заключалось не в том, чтобы хвастаться силой Серебряного Союза, а в том, чтобы защитить эти места. Таким образом, честно говоря, мы не являемся владельцами этого места, мы всего лишь стражи. Наступило молчание. После долгого молчания Милаун наконец заговорил снова. Тогда что вы думаете о происшествии на этот раз? Эти архивисты всегда были такими загадочными. Они держат свои рты плотно закрытыми. Единственное, что может их заинтересовать, это значительные события, происходящие по всему плану, особенно события, которые могут повлиять на будущее развитие мира. Итак, тот факт, что они мобилизуют так много своих сил, означает, что скоро должно произойти что-то большое. Кстати говоря, вы уже выяснили, куда они направляются? Да, собственно говоря, так оно и есть. Похоже, они направляются в центральные земли. Центральные земли? Что там произошло за последнее время? Пусть Ладин немедленно принесет нам всю информацию о центральных землях за последние годы. Нам нужно все оценить. Возможно, мы найдем там ключ к разгадке. Понятно, сейчас я его позову. Огненный трон. Грим, который никогда не любил вмешиваться в мерзкие дела, спрятался в своей башне, оставив все управление Академии своим подчиненным. Он начал новую серию магических исследований. На его уровне все исследования не могли избежать странных существований, которые были принципами. Однако, как адепт четвертого класса, ему было еще слишком рано исследовать сами принципы. Он мог только понизить свои стандарты и начать углубленный анализ различных плоских законов, составляющих принципы. Более того, изучение законов могло принести ему неисчислимое количество пользы. Не обращая внимания на уникальные эффекты законов огня, которые могли обеспечить его заклинания, сами законы огня были его лестницей в пятый класс. В прошлом Грим был слишком малознаком с силами закона. Естественно, это означало, что он дорожил каждым из них и пытался ухватиться за каждый закон огня, с которым сталкивался, отказываясь отказаться даже от одного из них. Однако, испытав на себе формирование рун закона и получив метод извлечения принципов огня из огненного короля, Грим, наконец, получил полное представление о силах закона. Не все законы огня устраивали его. Если он хотел, чтобы его будущий путь был более гладким, а его сила большей, единственным выбором был тщательный выбор соответствующих законов огня. Быть неразборчивым и стремиться к абсолютному количеству планарных законов было, вероятно, распространенной ошибкой среди всех адептов элементов. В конце концов, не все обладали таким превосходным талантом, чтобы выбирать те законы элементума, которые им нужны. Несмотря на то, что понимание законов элементума в значительной степени коррелировало с направленностью исследования и понимания отдельного адепта, все еще было много неконтролируемых факторов, вовлеченных в этот процесс. Следовательно, большинство адептов элементов испытывали невероятные трудности, улучшая свой дух до 50 баллов и объединяя достаточные законы элементов, чтобы сформировать свою собственную уникальную силу принципа до конца своей жизни. Большинство адептов четвертого класса были не способны накопить так много знаний и могли полагаться только на уникальные ресурсы, такие как исходные вещества, чтобы сократить процесс постижения законов. Однако законные полномочия, предоставляемые исходящими веществами, зачастую были случайными и неконтролируемыми. Адепты элементов, которым удалось достичь пятого класса по чистой случайности и накоплению исходных веществ, будут самыми слабыми из великих адептов пятого класса. Большинство великих адептов седьмого и восьмого классов были на самом деле древними адептами. Просто за последние 10 тысяч лет было слишком мало новых адептов, способных достичь такого уровня. Конечной причиной этого было происхождение вещества. Адепты стремились ускорить свой рост и срезать путь. Следствием этого было колоссальное истощение их врожденных талантов и потенциала в руках исходных веществ. Двойственность исходных веществ привела к тому, что лагеря адептов во всех потусторонних мирах наложили строгие ограничения на поставки и потоки этого ресурса. Это было сделано для того, чтобы помешать слишком многим адептам в мире адептов полагаться на исходные вещества, чтобы подтолкнуть их к пятому классу, просто потому, что они не могли вынести скучный и монотонный процесс постижения законов. В глазах великих адептов рождение одного великого адепта шестого класса было более значительным, чем появление 10 великих адептов пятого класса, которые едва достигли своего прогресса. Грим стоял перед алхимической платформой в ярко освещенной лаборатории. Он тщательно перемешивал стоявшую перед ним алхимическую жидкость. Голубое дерево, иллюминос, сверкающие камни, солнечные цветы, змеиный топор, кровь старого бога, дюжина невероятно ценных магических материалов были обработаны и затем смешаны в жидкость. Серпентемп, измельченный и выжатый для сока, отфильтрованный и очищенный 13 раз, чтобы быть извлеченным в 50 граммов жидкости. Ждите обработки нагрева. Сверкающие камни, измельченные и просеянные, измельчить в порошок после удаления всех примесей. Смешайте с жидкостью серпентлин, добавьте небольшое количество модулирующего агента энергии и перемешайте. Кровь старого бога. Алхимия в мире адептов представляла собой серию уникальных химических реакций магической энергии. В отличие от химии на Земле, магические частицы всех видов были вовлечены в каждый шаг и каждую реакцию. Сочетание магической энергии с химией – вот что сформировало уникальную область алхимии. Грим пошел на многое, чтобы смешать эту жидкость. Каждая сотня граммов жидкости будет продаваться по меньшей мере за 30 тысяч магических кристаллов. Его целью было имитировать каплю крови происхождения Джеральдины, данные о которой Грим хранил в своем сознании. Джеральдина – адепт четвертого класса элементов ассоциации адептов, светлое сродство. Его кровь начала распадаться на бесчисленные крошечные точки данных и хранилась в мозгу Грима после анализа. Прямо сейчас, Грим пытался полагаться на мощные способности чипа к репликации, чтобы воссоздать эту каплю исходной крови с помощью магических материалов. Даже при том, что у него были данные и сам чип был достаточно мощным, все еще оставались огромные трудности с воспроизведением капли исходной крови адепта четвертого класса элементов. Самым сложным был выбор крови. После полугода повторных экспериментов и бесчисленных выборок Грим, наконец, получил достойный результат теста. Когда молочно-белая жидкость зависла перед ним, лицо Грима вспыхнуло от возбуждения. Чип, проанализируй конечный продукт. Гудок. Началось всестороннее сканирование. Жидкость представляет собой смесь легких элементов высокой частоты. Клеточная активность в жидкости соответствует ожиданиям. Энергетические черты соответствуют ожиданиям. Плотность энергии немного снижается на 3% ниже ожиданий. Радиация немного выше ожиданий, но в пределах допустимых диапазонов. Аура закона энергии плотна. Жидкость, по оценкам, обладает 76% мощности оригинальной модели. Пока шло сканирование, в голове Грима роились данные и информация. Однако он проигнорировал все и посмотрел на окончательный вывод. Жидкость обладает мощью законов светового элемента. Способен достичь 76% мощности исходного образца. Чтобы создать независимую и полную систему циркуляции энергии, необходимо произвести приблизительно 7200 граммов. Запрос инструкции от хоста. Как должна называться жидкость? Вода солнца. Гудок. Новая жидкость получила название солнечная вода. Идет массовое производство. Расчетное время до завершения. 72 часа 34 минуты 58 секунд. Труднее всего было создать первую каплю солнечной воды. Однако, как только это было успешно, остальная часть производства могла быть сделана духом башни. Грим глубоко вздохнул и переключил свое внимание на другие эксперименты. Глава 1278. Сердце ледяного дракона. Материал четвертого сорта. Это было сердце скелетообразного ледяного дракона Нокса, которое он сохранил, прежде чем изменить свое тело и душу с помощью древнего реликвария. Можно было сказать, что Нокс приложил немало усилий, чтобы сохранить их жизненно важный орган. Это было более чем очевидно из материалов и методов, используемых для того, чтобы запечатать сердце во льду. Все они были дорогими, редкими ресурсами. Результатом действий Нокса было то, что Грим получил очень качественный магический материал четвертого класса. Вот и все, чем теперь могло быть сердце волшебным материалом. В руках высококлассного алхимика сердце ледяного дракона может быть превращено в сокровище, подобное сердцу Мороза, которое, будучи оснащенным, может обеспечить своему пользователю дополнительный ледяной урон и эффект замораживания. Между тем, в руках мастера голема сердце может быть превращено в полноценный компонент для голема или даже вспомогательный инструмент для самого адепта. Сердце, вероятно, будет преобразовано в источник энергии. Кроме того, сердце также можно было привить зверю Вуду или мутировавшему зверю, чтобы создать чрезвычайно могущественного магического слугу. Тем временем сам Грим, сверившись с расчетами чипа, считал наиболее оптимальным просто пожертвовать драконьим сердцем в качестве материала четвертого сорта, чтобы питать свою родословную звездных зверей. На своем нынешнем уровне Грим уже максимально использовал все аспекты своего боевого мастерства. Почти все, что можно было улучшить, уже было улучшено. С этого момента улучшение его способностей достигло плато. Единственными вещами, которые все еще могли эффективно улучшить его силу, были улучшения его духа, его происхождения души и его родословного таланта. Среди них дух мог быть поднят только постоянными ежедневными медитациями. Эффект был незначительным, но, по крайней мере, его дух все еще улучшался, как бы медленно это ни было, глубокая медитация, которая была так эффективна в прошлом, дала лишь незначительные результаты после 1-2 месяцев медитации. Однако Грим мог также прочитать книгу о коррупции как еще одно средство для улучшения своего духа. В этом отношении скорость, с которой его дух улучшался, была в 10 раз выше, чем у обычного адепта 4 класса. Улучшение происхождения души также было чем-то, что можно было оставить только на удачу. По расчетам Чипа, Гриму сначала нужно было собрать достаточное количество законов огня. Затем он должен был усовершенствовать эти законы огня в свой уникальный закон огня с помощью метода, предоставленного королем огня. В тот момент, когда его законный огонь будет зажжен, он перейдет в 5 класс. Это также будет мгновение, когда его происхождение души поднимется на другой уровень. Другого решения, кроме этого, не было. Между тем, единственный способ улучшить родословный талант Грима состоял в том, чтобы постоянно пожирать плоть высокосортных существ, особенно тех, которые были наполнены аурой закона. Дикие звездные звери проводили свои жизни, бродя по бесконечному космосу в поисках следующего планарного мира, в который они могли бы вторгнуться. Их единственной целью при вторжении в планарные миры было пожирать плоть, красть души и извлекать планарное происхождение, вытекающее из разрушающегося плана. Однако в своей основе то, что пожирали звездные звери, на самом деле было осколками плоских законов. В то время как обычные существа воспринимали осколки плоского закона как смертельный яд, осколки закона были лучшим деликатесом, о котором звездные звери могли только мечтать. Звездные звери могли не только есть эти законы, они также могли переваривать и поглощать их, извлекая соответствующие силы из осколков закона и искажая их для собственного использования. Причина, по которой звездные звери были так сильны, заключалась в том, что они были существами закона с того момента, как они превратились в подростков. Природа формы жизни и уровень их души были намного выше, чем у большинства планарных существ. Вот почему Грим должен был найти очень ценную и очень питательную плоть, чтобы питать свою родословную звездных зверей, если он хотел улучшить телосложение хаоса. Сердце ледяного дракона, несомненно, соответствовало этому требованию. Кровавый ритуал, который он приготовил для яйца пернатого змея, так и не состоялся. Тем не менее, это был идеальный ритуал, чтобы быть использованным на этом сердце. Пока Грим тщательно готовил специальные предметы, необходимые для ритуала крови, срочные новости из внешнего мира заставили его отложить работу и выйти из лаборатории. Новость пришла из Эмили. Гаргамель и Эмилия знали Грима достаточно хорошо, чтобы понять, что он терпеть не может, когда его беспокоит в уединении. Вот почему решение Эмилии послать срочную тревогу по специальным каналам было свидетельством того, что произошло нечто значительное. Это было то, с чем Грим должен был иметь дело лично. Поэтому Грим быстро просмотрел информацию, которую ему прислали. Суровое выражение промелькнуло на его спокойном и невозмутимом лице. Конфликт на границах. Конфликт продолжает обостряться. Клан Динер начал мобилизовывать большую часть своих сил. Пограничный город Андман попал в руки врага. Багровый великий князь Антоний был захвачен вместе с городом. Клан Динеров. Грим ничего не мог поделать и молча размышлял. Это был могущественный клан адептов, к которому принадлежала адептка 4 класса Кирла. Его отношения с этой Кирлой были довольно дружескими с тех пор, как он перешел в 4 класс. Несмотря на то, что они не были близки ни в каком смысле, они все еще терпели и уважали организацию друг друга, из уважения к их статусу организации 4 класса. За последние 100 лет все экспансии клана Багровых намеренно избегали территории Динера. Они даже пальцем не пошевелили против подчиненных им сил. Подумать только, клан Динеров затеял неприятности, даже при таких обстоятельствах. Даже при том, что у него не было никаких доказательств или информации, которая бы его информировала, Грим уже чувствовал запах заговора в тени. Казалось, что учреждение Академии магии Хортона было острым стимулятором для конкретных людей, настолько сильным, что они не могли не показать себя из-за занавесок. Казалось, это придало им мужество, чтобы сорвать с себя маску и сразиться с Багровым кланом. Более того, эти люди даже задержали великого князя. Было очевидно, что они пытаются спровоцировать ярость клана Багровых. С тех пор, как было основано огромное Алое Королевство, здесь уже сменилось 3 поколения королей. Однако официально титулованных малиновых великих князей было всего 5. Эти великие князья представляли 5 подчиненных сил, ветвящихся от клана Багровых. Несмотря на то, что эти Багровые великие князья были всего лишь обычными человеческими дворянами, которые были совершенно незначительны внутри клана, они представляли репутацию и достоинство Багрового клана для общественности. Поскольку враг задержал великого князя Багровых, они явно пытались запятнать репутацию клана Багровых. Они не оставляли клану Багрового места, чтобы оставаться невмешанным, но все же оставляли достаточно места для переговоров и предотвращения войны. В противном случае, задержание адепта второго ранга было бы гораздо более эффективной военной мерой, чем захват Алого Великого Герцога. Что именно задумала Кирла? Готова ли она быть использованной старыми дураками ассоциации и стать острым ножом, который можно использовать против клана Багровых и против него самого? Хе-хе, не кажется ли им, что уже слишком поздно действовать только сейчас? Подумал Грим, входя в комнату телепортации. Так как эти враги не собирались позволить ему жить в мире, то пришло время для клана Багрового отомстить со всей своей силой. Он предупредит этих честолюбивых заговорщиков, что он, Грим, не та сила, с которой можно связываться, и не такие клоуны, как они. Он сделает это с огнем и яростью. Андман-Сити – маленький, незначительный город, лежащий на юго-западной границе Айловиса. Пожары, горевшие по всему городу, не были полностью потушены. Черные клубы дыма поднимались над небом, окрашивая горизонт в серый цвет. Обычно тихий город погрузился в мертвую тишину. Все двери и окна домов были плотно закрыты. Растерянные и испуганные взгляды пробивались сквозь щели в окнах, когда горожане смотрели на странную армию, марширующую по улицам. Это была искусная сила, принадлежащая клану Динер. Крепкие и мускулистые адепты подмастерья, патрулируя улицы, ехали на высоких лошадях, покрытых толстой, покрытой рунами броней. Время от времени подмастерья врывались в дома, выгоняли жителей на улицу и заставляли их стоять на коленях вдоль дороги, как рабов. Любой, кто осмеливался сопротивляться им, был казнен на месте. Трупы, приколотые к стенам и крышам, были уделом каждого, кто взбунтовался. Ученики охотились за темнокожими аристократами и адептами, которые прятались в городе. Все подозреваемые были отправлены в тюрьму и заперты. Несколько адептов верхом на массивных двуглавых орлах кружили в воздухе, внимательно следя за городом и следя, чтобы никто не входил и не выходил. Большая группа адептов клана Динер входила и выходила из прекрасной виллы в нескольких сотнях метров от города. Они использовали это место как свой аванпост. Сама вилла представляла собой трехэтажное деревянное здание. В данный момент он был тщательно охранен множеством вудуистских зверей и охранников. Второй этаж, в очень безопасном помещении. Антониил закрыл деревянное окно и отвернулся. Он нетерпеливо расхаживал по комнате. Адепт Стерлинг, который спокойно читал книгу на диване, не смог удержаться от смешка, когда увидел это. «Великий князь, не надо так расстраиваться. С учетом того, как далеко все зашло, это дело больше не находится под контролем таких людей, как вы и я». Антониил внезапно остановился. Он приложил ухо к стене, чтобы услышать движение в коридоре, прежде чем пожаловаться адепту. «Разве ты не свободный дух? Ну, я не могу смотреть на вещи так же, как ты. Мы оба попали в ловушку и попали в руки клана Динеров. Кто знает, как отреагирует клан, если начнется война». Клан Багровых и клан Динеров были известными силами четвертого ранга в центральных землях. Багровый клан был даже единственным в своем роде ультракланом. Если бы в таких условиях разразилась война, последствия были бы невообразимы. Даже такой Багровый великий князь, как он сам, не мог взять на себя ответственность за такое событие. Как советник Антониила, Стерлинг обладал гораздо более широким мировоззрением, чем его работодатель. Он небрежно спросил: «В чем дело, милорд? Вы все еще думаете, что этот конфликт начался из-за какой-то ошибки с нашей стороны? А есть еще какая-нибудь причина?» «Хе-хе», усмехнулся Стерлинг, «ты слишком высокого мнения о нас с тобой. Позвольте мне быть честным с вами. Даже у нас двоих, вместе взятых, нет необходимого веса, чтобы начать такую войну. Это война адептов, а не мирская война за территорию. Игроки в этой игре не мы с тобой, но...» Сказав это, Стерлинг замолчал и повернулся, чтобы посмотреть на северо-восток. Его взгляд пронизывал стены и виллу. Там, в том направлении, лежала святая земля клана Багровых, родина легендарного вождя клана Грима. Глава 1279. Черная карета медленно въехала в поместье Черной Розы. Деревянные колеса дробили серые камни под ним, издавая мягкий потрескивающий звук. Карета проехала по стометровой дорожке, миновала высохший фонтан и медленно остановилась у трехэтажного особняка. Дюжина людей, одетых в серые, белые или черные одежды, уже ждали у каменных ступеней. Они поклонились и засвидетельствовали свое почтение хорошенькой даме, вышедшей из экипажа. Это была красивая женщина с поразительной внешностью и впечатляющей фигурой. Ее светло-золотистые волосы дополняли ее кожу, делая ее гладкой и белой, как слоновая кость. Светло-фиолетовые губы под ее изящным носом сияли чарующим блеском. Ее прекрасные, похожие на драгоценные камни глаза отражали прекрасный цвет под светом, но также, казалось, имели огромную глубину. Несмотря на то, что она была псиоником третьего класса клана Динер, она не носила мантию адепта. Вместо этого она была одета в черное вечернее платье, как обычная благородная леди. Ее груди были плотно прижаты к груди платьем, обрамленным красиво украшенным драгоценными камнями корсажем. В ее тонких пальцах была зажата пара белых шелковых перчаток, каждый из которых был гладким и красивым, как нефрит. «Добро пожаловать, леди Мэрилин Мона! Добро пожаловать, добро пожаловать!» Молодая и красивая дама выпрямилась, услышав слова приветствия. Ее взгляд скользнул мимо людей вокруг нее и остановился на здании. Массивная паутина невидимого духа была освобождена и удалена. В одно мгновение все происходящее в здании и поместье Черной Розы целиком предстало перед ее мысленным взором. Женщина невольно нахмурилась. Однако эта легкая хмурость на ее лице только сделала ее еще более соблазнительной, чем прежде. Дюжина низкопробных адептов, присутствующих здесь, не могли не сглотнуть, независимо от того, были ли они мужчинами или женщинами. Они снова ощутили то неотразимое очарование и похоть, от которых их губы горели, а в горле пересыхало. Некоторым из адептов первой ступени даже пришлось заставить себя опустить голову и использовать магию, чтобы защитить свой разум, просто чтобы противостоять ужасному импульсу преклонить колени перед леди Моной и исповедовать свою бессмертную преданность. А почему оборудование здесь такое грубое? У этого великого герцога должно быть больше класса, чем здесь, не так ли прекрасное? Леди, наконец, не могла не пожаловаться, осмотрев свое окружение, не могли бы вы, ребята, найти лучший аванпост? Неужели ты действительно думаешь, что я проведу ночь в такой захудалой хижине? Адепт второго класса, возглавлявший группу, шагнул вперед, услышав вопросы женщины. Он опустил руки и ответил: «Миледи, мы не выбирали это место в качестве нашего аванпоста. Это было решение лорда Гэллоу». «Гэллоу опять этот ублюдок. Он никогда не дает мне покоя», — сердито пожаловалась Мэрилин Мона и легкими шагами вошла в здание. Адепты клана ходили вокруг нее, как звезды вокруг луны. Наконец, когда все уселись в зале, Мэрилин снова спросила: «Разве он не должен быть здесь?» Тот же самый адепт встал, чтобы ответить на вопрос. Лорд Гэллоу должен был быть здесь. Однако два дня назад он получил приказ из штаба клана и ушел с армией Кровавого Копья. Тогда какие силы остаются здесь? С тех пор, как мы вошли в область Айловиса, алые адепты постоянно нападали на нас. Арфы сражаются с армией магических машин клана Багрового примерно в 50 километрах к востоку. Коробки с игрушками осаждают город Лох на юго-востоке. Город защищен башней адептов клана Багровых. Потребуется некоторое время, чтобы он упал. С другой стороны, каменные драконы были посланы на север. Говорят, что Эмилия из клана Багровых прибыла в город Холодных гор, чтобы укрепить линию фронта. Очевидно, я лично оформил половину этих договоренностей. Как я могу не знать о них? Я спрашиваю, какие силы остаются дислоцированными вблизи этого проклятого поместья? Только вторая армия зверей Вуду и мы из седьмого отделения адептов. Другие силы уже вступили в бой с армией Багрового клана. Согласно военному распределению клана Динер, армия зверей Вуду состояла по меньшей мере из 10 тысяч зверей Вуду различных классов, в то время как отряд адептов состоял из 15 адептов первого или второго класса. Честно говоря, защищать скромное поместье человека-аристократа с 10 тысячами зверей Вуду и 15 адептами было абсолютным перебором и пустой тратой военной силы. Однако, учитывая, что Багровый Великий Князь был заключен здесь, такая безопасность была необходима. Каким бы славным ни был их титул и положение в иерархии, человек-аристократ в глазах адептов был не более чем жалкой собакой. По правде говоря, клану Динеров не нужно было относиться к дворянину с такой серьезностью. Собаки всегда будут собаками, они никогда не заслужат уважения и обращения, равного адепту. Однако, когда имя собаки начиналось со слова «малиновый», даже высокомерному клану Динеров приходилось относиться к ним серьезно. В конце концов, в Багровом клане было только 5 собак, которые носили титул Багрового Великого Герцога. При таких обстоятельствах статус Багрового Великого Герцога мог быть выше, чем у обычного адепта первого класса. Они могут быть равны даже адептам второго класса. Однако это относилось только к их статусу и положению. По правде говоря, было самоочевидно, что адепты были гораздо более значимыми и существенными личностями. Титул Алого Великого Герцога мог быть присвоен кому угодно. В конце концов, сами герцоги были обычными людьми. Однако адепт второго ранга обладал реальной силой, превышающей возможности смертных. Тот факт, что клан Динер теперь держал в плену великого князя Багровых, был жестоким оскорблением для клана Багровых. Клану Багровых придется либо спасти своего великого герцога, либо захватить в плен не менее важного представителя клана Динер, иначе они потеряют лицо и репутацию. Однако это было самое невыносимое действие, которое можно было предпринять против быстро растущего клана Багровых. Только звериная армия Вуду и вы, люди, Мэрилин Мона снова нахмурилась. «Миледи, у вас не должно быть никаких проблем, не так ли?» – удивленно произнес адепт второго класса. «Мы просто охраняем благородного человека и его адепта первого ранга и советника. Разве этой силы недостаточно для выполнения этой задачи, Хаэм? Что вы знаете? Этот багровый великий герцог, возможно, и не был большим в мирное время, но в случаях эскалации конфликта между кланами, таких как сейчас, он представляет лицо багрового клана. Они пошлют людей, чтобы спасти его». Мэрилин все еще была расстроена. Силы клана были разбросаны повсюду, чтобы сражаться против сил клана Багрового. Естественно, они не могут послать армию, чтобы напасть на это место. Это только оставляет им возможность послать элиту. Мне было интересно, когда эти ублюдки в штабе были достаточно милы, чтобы позволить мне сидеть за линией фронта. Теперь я знаю почему. Это самое опасное место. Хаэм. 15 адептов клана Динер в зале невольно занервничали, услышав объяснение Мэрилин. Однако несколько адептов второго класса с самыми мощными аурами облизнулись. Казалось, они пришли в возбуждение от запаха крови. «Милорд, как вы думаете, что мы должны?» – мягко спросил лидер группы второго класса. «Немедленно передайте мои приказы. Пусть сила сада моей мечты придет ко мне». «Да, леди, этот приказ, кажется, противоречит заданиям из штаба. Если что-нибудь случится в штабе, Хаэм, мои псионические способности достигают наивысшей силы только тогда, когда мой сад грез находится рядом со мной. Эти ублюдки из штаба знают то же самое. Просто передайте мои приказы, как есть, и пусть силы сада мечты маршируют сюда без остановки. Если эти ублюдки в штабе остановят меня, то они не смогут обвинить меня, если я уйду от всего этого. Да понял. Я сейчас же свяжусь со штабом. Адепт-мужчина кивнул и согласился, услышав холодный ответ Мэрилин. На лбу у него выступили капельки пота. «Ладно, вы все оставляете меня и идете делать свои приготовления, или отдыхать, или что там вы делаете. Кроме того, пришлите ко мне советника великого князя. Я хочу посмотреть, есть ли у него в голове какая-нибудь ценная информация». «Понял». Тихая и пустынная долина. Лесные деревья были высокими и старыми, их массивные кроны покрывали обширные участки земли, как гигантские зонтики. Вокруг стояло несколько холмов, а также ущелья и овраги. То тут, то там слышались крики птиц и насекомых. Внезапно в воздухе послышался странный звук. 3 металлических глаза размером с человеческую голову пролетели в воздухе над лесом, оставляя слабые, исчезающие синие следы. Один из металлических глазных яблок взгромоздился высоко в небе рядом с долиной, осматривая все в пределах досягаемости. 2 других нырнули в лес и ловко пробрались между ветвями и лианами. Слабые голубые лучи выстрелили во все стороны, проверяя подозрительную активность. Лесные твари быстро спрятались в своих логовищах, и лес мгновенно затих. Все живые существа затаили дыхание, не смея показаться на глаза. Машины с глазными яблоками прошли мимо и не нашли ничего необычного, поэтому они вернулись в небо. 3 машины с глазными яблоками, построившись, полетели к следующему участку леса. Когда глазные яблоки скрылись из виду, под деревом замерцал свет. Группа адептов верхом на магических лошадях разрушила иллюзорный барьер и открыла себя. Вожаком был Гэллоу со шрамом 3-го класса, Его лицо было покрыто шрамами и шрамами, как будто его разорвали на части. Он ехал на необычайно могучем коне. Он повернулся и посмотрел в ту сторону, где исчезли машины, и на его лице появилось торжественное выражение. Этот волшебный конь был особенно злобен. Оно было черным, как смоль, и покрыто темно-фиолетовой чешуей. Его пасть была заполнена похожими на лезвия зубами и двумя длинными клыками. С первого взгляда было ясно, что это не волшебное создание, рожденное природой. Нет, это был магический зверь, специально выведенный и выращенный адептами. Глава 1280. Пока Гэллоу со шрамом смотрел в ту сторону, где исчезли машины, к нему подъехал мускулистый воин в черных доспехах. Два свирепых волшебных коня не выказывали никаких признаков близости друг к другу. Вместо этого они рычали и рычали, пытаясь запугать друг друга. В конце концов, все волшебные лошади были созданы с помощью магических методов. В их телах можно было увидеть тени различных магических существ, таких как земляне, теневые пантеры и единороги. Именно из-за их сложного генеза и хаотичной генетической последовательности среди них были только мужчины. Эти существа не могли размножаться естественным путем. Более того, у них была всего лишь короткая продолжительность жизни 10 лет. Они считались дешевыми вудуистскими зверями, которых можно было производить в массовом порядке. Однако дешевизна не означает слабость. Из-за того, насколько коротка была их жизнь, адепты изо всех сил выжимали из себя весь свой боевой потенциал. Звери стали еще более свирепыми и злобными, чем это было возможно для созданий, рожденных в природе. Волшебный меч Гэллоу был привязан к его спине. Он протянул большую ладонь и легонько стукнул лошадь по голове. «Молчать! Если вы предупредите вражеских разведчиков, я зажарю вас обоих на ужин». Его тон был легок, но за ним скрывалось ужасное запугивание. Две волшебные лошади тут же опустили головы и стали гораздо менее свирепыми. «Босс, как вы думаете, наша засада увенчается успехом?» Воин в черных доспехах тоже был адептом очищения тела. Его выпирающие мускулы, казалось, вот-вот разорвут броню на части. У него был длинный шрам поперек лица, который он не потрудился убрать. Шрам делал его похожим на жестокого и свирепого бандита. Однако этот устрашающий человек был так же мягок, как кролик перед шрамолицем Гэллоу. Когда он разговаривал с Гэллоу, на его лице играла подобострастная улыбка. «Это вас не касается», — холодно возразил Гэллоу. Тем не менее, он быстро проинструктировал мягким голосом. «Болото трагедий, в которое мы вторгаемся на этот раз, является ограниченной областью клана Багрового. Говорят, что именно здесь они выращивают свои грибы». Лицо воина просияло, когда он услышал это. Он облизал пересохшие губы длинным красным языком. Волнение было написано на его лице. Грибы Багрового клана. Это был один из лучших ресурсов в центральных землях, который все искали в последнее время. Было сказано, что эти уникальные грибы из другого мира могут эффективно увеличить физическую форму адепта. Высокоуровневые адепты могли улучшить свое физическое состояние примерно на 1 балл, в то время как средние адепты могли улучшить его в среднем на 2 балла. А что касается низкопробных адептов, хех, на данный момент не было ни одного адепта низкого ранга, которому посчастливилось бы заполучить в свои руки такой превосходный ресурс. Воин, который сам был всего лишь новичком 3-го класса, однажды поверил, что никогда не увидит такого ценного сокровища. Кто знает, что на этот раз миссия клана состояла в том, чтобы совершить набег и уничтожить запретную зону клана Багровых, болото трагедий. Если повезет, даже он, вице-командир кровавых копий, сможет раздобыть приличную добычу. При этой мысли воин начал облизывать губы еще более жадно. «Будь настороже, на этот раз наша операция может пройти не слишком удачно. Если мы столкнемся с самыми отъявленными ублюдками клана Багровых, тут даже Гэллоу не смог удержаться и прищурился, молись за себя. Все будет хорошо, у нас есть вы, не так ли, босс?» Воин в черных доспехах, похоже, не волновался. «Босс, вы высший адепт 3-го класса. В Багровом клане, может быть, и есть несколько 3-х классов, но я никогда не слышал ни о ком, чья мощь могла бы соперничать с вашей». Гэллоу со шрамом удрученно покачал головой и сказал: «Слухам верить нельзя. Если бы все слухи были правдой, я бы никогда не проиграл от рук Грима». Гэллоу пришлось выдавить имя Грима изо рта, когда он произносил его. Прошло уже 100 лет, но поражение все еще тяготило его. Возможно, это был единственный момент в его жизни, когда он был ближе всего к четвертому классу. Без исходных веществ он мог полагаться только на свой родовой талант, чтобы медленно накапливать энергию, необходимую для его продвижения. Сложность и риск этого процесса не были чем-то таким, что другие могли бы когда-либо понять. «Не волнуйтесь, босс, там не может быть больше, чем несколько легенд, таких как легендарный адепт огня». Возможно, пока воин продолжал болтать, из рядов магических лошадей, разбросанных по всему лесу, донесся шум. Суматоха постепенно нарастала, и казалось, что вот-вот начнется полный хаос. «Что происходит? Вы, ублюдки, разве не знаете, что мы выполняем секретную миссию? Что это за шум такой?» — крикнул воин в черном сдержанным голосом. «Жуки, жуки! Босс, там жуки!» Сердце Геллауса шрамом упало, когда он услышал панические крики рыцарей. Кровавые копья были искусной армией, которую он лично создал. Каждый член группы был по меньшей мере адептом первого класса. Рыцарские лидеры, разбросанные по всей армии, также должны были обладать мощью среднего второго класса. Между тем, как командир, он был пиковым третьим классом, в то время как заместитель командира был новичком третьего класса. Такая мощная армия магических рыцарей не поддастся панике, даже если их бросит в орду магических существ. Они не выказывали ни малейших признаков страха или колебаний, как бы опасен ни был путь перед ними. Они прокладывали кровавую дорогу своими копьями и мечами, останавливая бесконечную бойню только тогда, когда головы всех их врагов висели на седлах. Такая армия будет бояться простых жуков, либо человек, который сделал это заявление, сошел с ума, либо это были необычные жуки. Лицо со шрамом Геллау был действительно элитным адептом, который мог бы служить лидером кровавых копий. Образ ужасающего адепта мгновенно возник в его голове, когда он услышал о жуках. Он мог только надеяться, что это не тот ублюдок. Геллау помолился про себя и похлопал лошадь, ныряя прямо к тому месту, где царил самый большой переполох. Волшебный конь был способен не только быстро передвигаться по ровной земле, он мог даже взбираться на крутые утесы и взбираться на высокие деревья с острыми когтистыми конечностями. Геллау вскоре прибыл на место после нескольких быстрых прыжков. Увиденная сцена заставила его и вице-командира упасть духом. Несколько полуметровых земляных холмиков поднялись из черной земли у корней дерева. Земля рассыпалась, и бесчисленные ужасные черные жуки роились снизу. Эти черные жуки были размером с мастифов, их панцири сверкали ужасающим блеском в тусклом свете леса. Кроме прочных панцирей, у них были еще четыре пары острых конечностей, блестящих металлическим блеском, и гигантские клешни перед ртом. Эти черные жуки, возможно, и не выглядели чудовищными, если не считать их размеров, но с ними было невероятно трудно иметь дело. Их панцири были достаточно толстыми, чтобы противостоять обычному магическому оружию, в то время как их конечности и клешни были достаточно острыми, чтобы разрезать кожаную броню толщиной в 3 пальца. Даже магические доспехи рыцарей светились, когда жуки кусали их. На металлической поверхности остались ужасные царапины и порезы. Появление роя насекомых было слишком внезапным. Он появился прямо под тем местом, где отдыхали рыцари, и мгновенно утопил 3 рыцарей в Черном море. К тому времени остальные рыцари уже не могли заботиться об ордене Кляпа. Их рунические копья пронзали вперед, каждый выпад сопровождался сияющим взрывом магии. Как члены Кровавого копья, все они были квалифицированными адептами. Они были защищены магической броней, и рунические копья в их руках могли развязать атаку элементов по своему выбору, в зависимости от атрибута элемента противника. Естественно, против потока насекомых они выбирали огневые атаки, которые имели наибольший радиус атаки и наибольший урон. К сожалению, эти пылающие копья, способные быстро истребить все живое в радиусе десятка метров, почти не действовали на насекомых. Яростное пламя и острые копья сами по себе могли убить только нескольких жуков, которые были в центре взрыва. Остальные черные жуки были только ранены и безрассудно атаковали 3 несчастных рыцарей, оказавшихся среди них. 3 фигуры бесконечно ревели среди роя, вызывая шокирующие взрывы элементума. Однако они не могли вырваться из окружения насекомых. Волшебные лошади, пойманные приливом, все еще доблестно сопротивлялись благодаря чешуе на их телах. Пока они боролись, был слышен невыносимый скрежет и треск ломающихся зубов. К сожалению, на них нападало слишком много насекомых. Вокруг них уже собралась небольшая кучка насекомых. Насекомые зашевелились. Каждая волна сопротивления со стороны рыцарей только заставляла слой черных жуков падать с холма. Впрочем, неважно, как они сражались изо всех сил. Холм насекомых был таким же густым и твердым, как всегда, не оставляя им никакой надежды на спасение. Жуки, которые продолжали роиться, приближались к армии рыцарей, казалось, намереваясь сожрать их всех до единого. Жук-адепт Биллис – это определенно была работа жука-адепта Биллиса. Единственным в багровом клане, кто мог выращивать таких ужасных насекомых, был средний адепт третьего класса, Биллис. «Резай, спаси их троих!» Гэллоу вытащил из-за спины волшебный меч, его холодные мутные глаза осматривали поле боя в поисках любого движения. Воина звали Резай. Он повиновался приказу и сжал бедра, приказывая коню броситься к извивающейся куче насекомых. Когда он был уже на полпути, Гэллоу взревел, и его волшебный меч задрожал. Бесформенная, невидимая нить силы прорезала воздух, мгновенно обезглавив двух пустотников, пробравшихся к Резаю. Нить силы пересекла лес, ничто не могло встать на его пути. Деревья и виноградные лозы были разрублены по пояс. Он прошел через, казалось бы, пустую поляну, и сразу же послышались трагические крики насекомых. Брызнула кровь, когда две головы отлетели в сторону, а насекомоподобные тела их владельца рухнули с деревьев на траву. Смерть двух пустотников второго класса, казалось, ознаменовала начало странного банкета бойни. Крики насекомых были слышны повсюду в лесу, громкие и ревущие. Между деревьями стали появляться бесчисленные необычные силуэты насекомых. Глава 1281. Рой насекомых спустился вниз. К тому времени, как магические рыцари заметили их присутствие, лес превратился в море насекомых. С первого взгляда каждый дюйм лесной подстилки был покрыт извивающимися фигурами черных насекомых. По мере того, как появлялось все больше и больше нор, все больше и больше ужасающих насекомых появлялось снизу. Мириады насекомых с визгом набросились на окровавленные копья. На мгновение весь лес окаймили оглушительные взрывы стихии. Повсюду виднелись яркие вспышки огня, инея и яда. К взрывам примешивались леденящие кровь трескучие звуки, а также боевые орудия магических рыцарей. Единственное, что осталось кроме этих звуков, трагические предсмертные крики несчастных рыцарей. Магические рыцари вовсе не были неопытными или новичками. Все они прошли через мучительные испытания в бою и лично столкнулись со смертью. Однако, когда десятки тысяч бесстрашных жуков роились к вам и топили вас под своими ползучими лапами в огромном количестве, вас охватывало невообразимое отчаяние. Ощущение 10 000 жуков, впивающихся зубами в твое тело и медленно обгладывающих твою плоть до костей, не было чем-то таким, что мог бы вынести любой здравомыслящий смертный. Прошло всего 15 минут с начала битвы, а уже 7 магических рыцарей были потеряны в бесконечном рое насекомых. Они превратились в борющиеся гуманоидные фигуры под тысячами насекомых. Жук-адепт Биллис, похоже, тоже не собирался показываться. Он оставался в тени, постоянно посылая насекомых атаковать рыцарей. Между тем, капитаны кровавых копий были заняты несколькими десятками необычных насекомых с различными способностями. Среди этих насекомых были магические богомолы, первый класс, которые были быстрыми, скрытными и обладали смертоносными конечностями, похожими на косы. Были также пустотники, второй класс, которые могли свободно перемещаться в пространстве и чьи атаки могли разорвать само пространство. А еще были истребители, третий класс, с острыми как бритва конечностями и невероятно твердыми панцирями. Некоторые из этих убийц третьего класса сражались с Гэллоу и не давали ему скучать. Эти убийцы не слишком отличались от черных жуков, беснующихся в лесу. Однако у них были более гладкие тела, более жесткие панцири и более острые конечности. Но еще страшнее была их невероятная скорость полета с 4 парами крыльев. Их острые когти и молниеносная скорость делали их атаки чрезвычайно опасными. Гэллоу со шрамом мог бы казнить пустотников, как будто они были не более чем цыплятами, но даже он должен был быть осторожен с убийцами. Эти насекомые могли разрубить своими конечностями гигантский металлический столб пополам. Их нельзя было недооценивать. В конце концов, против него сейчас сражались целых 5 истребителей. Отдельный истребитель был только в начальном третьем классе. По идее, они не должны были угрожать Гэллоу, который уже учился в третьем классе. К сожалению, то, как сражались насекомые, разительно отличалось от того, как сражались адепты. Это делало их гораздо более опасными, чем обычных адептов. По крайней мере, ни одному адепту никогда не придет в голову нелепая идея убить себя только для того, чтобы нанести урон противнику, и они никогда не будут полностью доверять своим товарищам. Это привело к тому, что Гэллоу не смог убить даже одного из убийц третьего класса, несмотря на то, что был достаточно силен, чтобы сокрушить любого из них в единоборстве. Тем не менее, главная причина, по которой он не хотел терпеть некоторые повреждения, чтобы убить этих насекомых, заключалась в том, что этот проклятый адепт жуков все еще прятался поблизости. Он просто ждал, когда его ранит. С самого начала битвы Гэллоу ощущал духовный поток вокруг насекомых. Оно было очень тонким и исчезало в пределах досягаемости. При ближайшем рассмотрении можно было бы прийти к выводу, что этот духовный поток был неполным, независимым духовным сознанием, а слиянием бесчисленных крошечных сознаний насекомых. Именно эта необычная особенность духа и сделала Гэллоу неспособным точно определить местонахождение Биллиса. Проще говоря, Биллис, скорее всего, использовал магическую технику, чтобы рассеять свое сознание по каждому из этих насекомых. При этом не было никакого истинного тела. Тот, кто хочет убить Биллиса, должен сначала уничтожить всех его насекомых. Битва между этими двумя силами начала набирать силу и ожесточенность. Возможно, почувствовав, что ни разрушители пустоты, ни убийцы ничего не могут сделать с Гэллоу, Биллис немедленно изменил свой план атаки. Сотни первоклассных магических богомолов собрались со всего леса. Они устремились к Гэллоу, высоко сидя на его лошади. Тем временем пятеро убийц и 13 пустотников бежали прочь от Гэллоу, направив свои взгляды на рядовых членов кровавого копья. Эффект от этого простого изменения стратегии был шокирующим. Наступательная мощь пяти убийц не могла быть более очевидной против обычных магических рыцарей. Их фигуры мерцали, как ветер, когда они проходили мимо, оставляя рыцарей с разбитыми доспехами и сбитыми с коней. Лишенные подвижности своих коней, рыцари немедленно стали мишенями для роя. Не имело значения, как они размахивали мечами или какие заклинания произносили. Они не могли остановить наступающую орду. В мгновение ока черные жуки уже ползали по всему их телу. Издалека большая часть того места, где стояли рыцари, уже кишела насекомыми. Теперь уже трудно было разглядеть самих рыцарей. Треск, треск, треск. Невыносимый грызущий звук продолжал эхом разноситься по полю боя. У рыцарей и адептов, пойманных насекомыми, не было ни единого шанса спастись. Они могли только бороться изо всех сил и терпеть волны агонии, исходящие от всего их тела. Их щиты из элементума были разбиты вдребезги, черная броня разорвана на части, и бесчисленные мелкие насекомые впились в их броню и плоть, разрывая себе путь между костями и плотью, пожирая все, что могли. Адепты чувствовали, как их плоть, кости, органы и вены пережевываются среди кошмарного грызущего звука вокруг них. Не каждый мог испытать такое отчаяние. Большинство рыцарей и адептов, пойманных насекомыми, сошли бы с ума от этого ощущения. Они просто самоуничтожились, когда поняли, что обречены. Когда битва достигла своего пика, взрывы были слышны по всему лесу, быстро сопровождаемые дождем едких кусочков насекомых и крови. Разумеется, никаких следов тел рыцарей и адептов обнаружить не удалось. В конце концов, рыцарские адепты не были настоящими официальными адептами. С определенной точки зрения, они были всего лишь искусными учениками, которые овладели определенной степенью силы элемента. Затем они смогли высвободить силу, равную силе настоящего адепта, с помощью своих магических доспехов, магического оружия и специальной подготовки. Однако следствием такого обучения было отсутствие глубины магических знаний по сравнению с истинными адептами. Это лишало их гибкости и, следовательно, средств к существованию. Армия адептов, подобная этой, была неудержима, когда убивала обычных планарных аборигенов. Это значительно компенсировало нехватку адептов. Перед лицом таких ужасных врагов, как эти, их шансы спастись живыми были бесконечно близки к нулю.